Ну что ж, теперь мы рассмотрим с вами стимулирование продаж. Наверное, самый большой и самый основной блок, потому что мы сегодня с вами выяснили, что методы BTL, методы стимулирования сбыта все активнее и активнее работают на рынке, приносят все больше и больше результат, потому что ситуация на рынке складывается именно таким образом. Давайте посмотрим, какие же основные есть методы работы по стимулированию продаж. Перед вами на слайде цепочка прохождения товара от производителя к покупателю. И там мы видим несколько звеньев. После производителя у нас есть дистрибьютор. Если его нет, может быть, есть дилер и следующий оптовик, а следующее — это торговое звено, которое доносит наш товар до покупателя. Так вот, мероприятие по стимулированию сбыта лучше всего делать комплексно, начиная от самого производителя, начиная от самой компании и заканчивая уже компанией, которая предлагает ваш товар на рынок, то есть торговой точкой. Если у вас какое-то хотя бы одно звено выпадает, особенно это касается вывода нового товара на рынок, то вся компания может не иметь должного эффекта или провалиться, потому что стимулируя кого-то одного или двух из цепочки, наша цепочка не является таковой, она разрывается. При разрыве кто-то из компаний, которые представляют наш товар на рынок, не мотивируется. Поскольку нет мотивации для продаж, они этого просто не делают. Или делают не так, как нам хотелось бы. Затрачивая те или иные средства, мы так и не получаем результата, потому что нет комплексного воздействия на рынок. Какие основные методы стимулирования существуют? Ну, первое, конечно же, это трейд-маркетинговые программы, которые направлены на торговое звено. К торговому звену у нас относятся дилеры, дистрибьюторы, оптовики и, собственно, розничные торговые сети, или магазины, которые предлагают продукт на рынок. Это, конечно же, директ-маркетинг или прямая рассылка, о которой мы сегодня с вами тоже обязательно будем говорить. Это мероприятия по мерчендайзингу, которые проводятся в торговых точках. Они тоже относятся к стимулированию сбыта. Грамотный мерчендайзинг позволяет увеличивать продажи от 80 до 300%. Это очень большой ресурс в руках компании. Ну и, конечно же, еще один метод – это consumer promotion. Это мероприятие, направленное на конечного потребителя, потому что просто стимулируя торговое звено, мы с вами обеспечим продукцию на полках, но не сподвигнем нашего покупателя купить наш товар, приобрести его. Поэтому, конечно же, при комплексном воздействии и воздействии на конечного потребителя точно так же важно и необходимо. Давайте для начала рассмотрим цели. Основные цели, которые преследуют стимулирование продаж. Ну, первая цель или группа целей, самая главная или самая важная, это, конечно же, увеличение объемов продаж. Увеличение объемов продаж или ускорение товарооборота компании. Вот у этой группы есть перечень определенных целей, который представлен у вас на слайде и в ваших рабочих тетрадях. Какие цели могут реализоваться с помощью стимулирования по этой группе? Давайте посмотрим. Конечно же, первое – это вывод нового продукта на рынок. Да? Это как основная цель, если вы выводите новый продукт. Второе – это, естественно, распродажа товара, например, в связи с сезоном, с окончанием сезона, либо с истекающим сроком годности. Такую цель мы тоже можем здесь поставить. Естественно, это ускорение покупки, то есть более частая закупка той или иной продукции или увеличение объема. Раньше покупали определенное количество, а сейчас мы хотим, чтобы покупали в два раза больше, например. Ну, вспомните, к примеру, шампунь. Раньше говорили, что шампунь предназначен только там, мыть голову, там, например, раз или два в неделю. А сейчас мы видим, что на бутылочках шампунь написано для ежедневного применения. Вот это как раз увеличение объема закупок. То есть мы покупаем сейчас шампунь намного больше, чем раньше. Так и можно привести пример с любым товаром. Хорошо, следующая группа целей, которую рассмотрим. Следующая группа целей – это реализация пирамиды коммуникации. Что за пирамиды коммуникации? Когда мы с вами видим товар, мы проходим несколько этапов. И первое — это осведомленность. Мы просто узнаем об этом товаре, что вот такой товар и есть. Но что это за товар, мы еще не знаем. Следующий этап — информирование, когда мы более глубоко изучаем информацию об этом продукте и узнаем, как его можно использовать, почему, для чего и так далее. Следующее — это отношение к марке. Мы уже посмотрели, что это за продукт, и мы вырабатываем свое отношение, положительное или отрицательное. После этого только принимаем решение о покупке. Купим мы данный товар или не купим. А какие же цели относятся к этой группе? Первая цель – это, конечно же, ознакомление с фирмой, потому что сначала должны узнать о компании. Следующая цель – это ознакомление с товаром, который мы можем поставить определенному количеству потребителей. Одна из целей может быть совершение пробной покупки. Иногда это очень важно, когда мы вводим на рынок новый товар. Сначала наши покупатели должны попробовать его, этот товар, а потом уже понять, нужен он им или нет в дальнейшем, для того, чтобы осуществить повторную покупку. Ну, естественно, углубление знаний о товаре тоже может быть целью, когда мы дополнительно рассказываем о его свойствах. И, естественно, увеличение количества посетителей в той или иной торговой точке точно так же может быть целью. Цели, которые здесь расписаны, вы можете использовать при планировании мероприятий по стимулированию, только добавив туда цифры и сроки. То есть это готовые формулировки целей, которые помогут вам обозначить, что же вы хотите на данном рынке. А мы пока рассмотрим еще две группы целей, которые есть. Следующая группа целей – это позиционирование продукта и закрепление этого позиционирования. Такая группа целей используется, если мы планируем вывести торговую марку и сделать из нее будущий бренд. Тогда нам, конечно же, важно, как мы позиционируем свой продукт, что о нем будут думать покупатели, будут ли они подтверждать это позиционирование, которое мы предлагаем им для данного продукта. Какие же цели здесь могут быть? Конечно же, привлечение клиентов определенного сегмента, потому что позиционирование мы делаем для каждого сегмента отдельно. Помните, мы с вами говорили, что каждый сегмент предъявляет свои требования к продукту. Так вот, основываясь на этих требованиях, мы определяем позиционирование товара. Следующий момент – это, конечно же, закрепление образа продукта в сознании покупателя. Таким образом проводятся различные поддерживающие акции, чтобы напоминать о нашем продукте, напоминать о нашем образе, о рекламном слогане, об идее нашего продукта, чтобы у покупателей сформировалось так называемое знание без подсказки. Ну, к примеру, вас спрашивают, какие марки пива вы любите, и вы без подсказки называете именно те марки пива, которые производит та компания, которая этот опрос проводит. Вот таким образом это знание без подсказки. Это то, чего хотят добиться все производители, потому что это главный залог успеха. Вас знают, соответственно, какая-то часть и покупает. И еще одна группа целей, которую мы с вами рассмотрим, это сохранение и увеличение доли рынка. Как минимум две цели можно ставить в этой подгруппе. Первое – это сохранение своей доли рынка. Обычно в высокий сезон такая цель ставится, потому что все компании проводят акции, и нам необходимо удержать как минимум свою долю, а может быть ее увеличить и отобрать у конкурента часть наших покупателей. И еще одна цель – это переключение покупателей с торговой марки конкурента на торговую марку нашу. Это нужно делать очень аккуратно, но тем не менее это предпринимают многие компании и многие добиваются успеха. Ну что ж, мы с вами рассмотрели основные группы целей. И вы можете ими смело пользоваться, как я уже говорила, подставив туда цифры и сроки. А теперь давайте посмотрим основные инструменты стимулирования сбыта или основные инструменты трейд-маркетинга. Именно с него мы начнем рассмотрение инструментов стимулирования сбыта. И первое, конечно, это скидки, различные скидки и различные бонусы, которые мы предлагаем нашим клиентам. Скидки могут быть и от объема, и сезонные, и праздничные, и за комплексную закупку, и за поощрение продаж нового товара. Что только мы не предпринимаем, чтобы нашему клиенту было интересно с нами работать. Но существуют также и бонусы. Бонусы чаще всего работают даже лучше, чем скидки, потому что бонус – это определенная премия за выполнение той или иной задачи. И ставя корректную задачу, мы получаем очень эффективный результат. Какие бывают бонусы? Бонусы мы можем предложить за увеличение дистрибуции, за продажу определенного топового ассортимента, за выполнение поставленного плана, к которому необходимо, естественно, стремиться. Это могут быть командный бонус, который дается за выполнение, например, группой или вашим клиентам определенного плана, что поощряет деятельность всех сотрудников, всех членов команды. Собственно, бонусы на сегодняшний день считаются более эффективными, чем скидки. Но, тем не менее, от скидок никуда не уйти. Это стандартный инструмент стимулирования сбыта. Рассмотрим еще два инструмента. Это специальные события и мерчендайзинг, о котором пару слов мы уже говорили. Специальные события, что к ним относится? Это специализированные выставки, на которых чаще всего компания участвует. Естественно, к ней нужно готовиться очень грамотно, четко. И точно так же ставить задачи и отслеживать их выполнение. Специализированные выставки — это не только имиджевый момент, хотя, конечно, имиджевый момент убирать нельзя, да. Выставка не может дать моментального увеличения объемов продаж, но увеличение клиентской базы, увеличение продаж или продвижение нового продукта как цель ставится обязательно. Следующее специальное событие – это презентация новой продукции, это проведение тренингов внутри компании у ваших клиентов, которые обязательно необходимо проводить для того, чтобы поддерживать информационный уровень, знание вашего продукта, лояльность компании, осведомленность. Точно так же данные мероприятия проводятся компанией в обязательном порядке. Это также различные конференции профессиональные, пресс-конференции. Это различные тренинги, семинары, которые посвящены вашему продукту, либо связан так или иначе с вашим товаром. Ну и следующий инструмент – это мерчендайзинг, который, как я уже говорила, позволяет увеличить продажи от 80 до 300%. Это только по моей практике, может быть, у кого-то были большие цифры. Но тем не менее, мерчендайзинг, что он позволяет сделать? Осуществить грамотную выкладку продукта. Представить POS-материалы, которые проинформируют клиента о проходящих мероприятиях, о скидках, о бонусах, о новом продукте информацию донесут. Это различные конкурсы, лотереи, проводимые на месте продаж в торговой точке. Это реклама на месте продаж, которая точно так же поможет обратить внимание на вашу продукцию. Это продавцы-консультанты, которые, безусловно, повышают продажи в несколько раз вашей продукции, если они работают грамотно и профессионально. И мы об этом тоже еще поговорим. Ну что ж, рассмотрим основные объекты воздействия трейд-маркетинговых программ. На кого мы воздействуем и на кого работаем. Вот перед вами вся цепочка. И, как я уже говорила, первый в этой цепочке – это, конечно, собственный персонал. С него нужно начинать. Особенно, если вы выводите новый товар, акцентируйте на этом внимание. Ни один торговый персонал компании, даже если он очень лоялен к руководству компании, не будет здорово обрадован появлением нового продукта, потому что продавать его сложно. И вы на это должны обратить особое внимание. Если вы вводите новый продукт на рынок, то первый, кого нужно мотивировать, это собственный торговый персонал. Да, они получают бонус или процент от объема продаж, которые они сделали. Но это не все. Одно дело продать известный продукт, на который собственный затрат, никаких усилий особых не надо. Закупщики сами его спрашивают, сами покупают. И наши менеджеры по продажам благополучно будут реализовывать тот товар, который продает сам себя. И не будут обращать внимание на ваш новый продукт. Новый продукт – это проблема. С той точки зрения, что его надо правильно презентовать, правильно спозиционировать, рассказать конкурентные преимущества нового товара относительно конкурентов, а иначе как убедить закупщика взять его и попробовать? Ведь закупщик тоже имеет риск. Он вкладывает средства, которые неизвестно, быстро ли вернутся. А быстрая оборачиваемость – это одна из задач любого закупщика. Поэтому, подвергая риску все звенья своей цепочки при выводе нового продукта, мы должны учесть, что ключевую роль здесь будут играть наши менеджеры по продажам. И когда вы выводите новый продукт, обязательно начинайте работать именно с них. Затем, когда ваш продукт уже войдет в линейку, в стабильную, не обязательно это делать. Можно иногда проводить поддерживающие мероприятия в виде конкурсов различных, иногда бонусов, для того, чтобы напоминать о том, что же нужно делать. Но постоянного стимулирования не потребуется. Оно только необходимо на самом первом этапе. Следующий, кто идет в этой цепочке, это филиальная сеть или дистрибьюторы, смотря что есть в вашей компании. Быть может, у вас есть филиалы, быть может, нет. Но в любом случае наверняка есть посредники, которых точно так же нужно стимулировать. Обязательно, потому что здесь работает тот же закон. Будет продаваться то, что либо уже знают, либо продается хорошо. Поэтому, чтобы снизить риски, мы даем скидки, мы даем бонусы, мы придумываем различные программы. И это оправдано. Почему те компании, которые работают на рынке и являются держателями марки, должны нести те или иные риски? За эти риски мы должны платить, потому что это мы инициаторы того или иного процесса, того или иного продукта, который мы предлагаем к продаже. Вся торговая цепочка, которая здесь обозначена на слайде, обязательно необходимо продумывать мероприятия по всей цепочке по стимулированию продаж. Иначе, как я говорила, при выпадении любого из этих звеньев результата комплексного вы, конечно же, не достигнете, и синергии от ваших действий не будет. Давайте рассмотрим основные методы стимулирования. Делятся они на две основные группы. Это ценовые методы и неценовые. Первые, которые мы рассмотрим, это ценовые методы. И первый из ценовых методов – это наша любимая сезонная скидка, которую мы, собственно, даем. Практически любая компания это делает. Как я уже говорила, высокий сезон, скидка дополнительная для того, чтобы захватить или удержать свою долю рынка. А в низкий сезон, когда продаж практически нет или они резко снижаются, нам нужна скидка для того, чтобы эти продажи вывести на определенный уровень. Поэтому сезонная скидка применяется достаточно часто. Следующая скидка – это праздничная, которая тоже особо популярна. Наши клиенты, наши потребители ждут сезонных скидок. Вспомните новогодние распродажи. Да, мы даем скидки, но какой оборот мы получаем? Ведь по статистике продажи в Новый год увеличиваются на 250% по отношению к среднему объему продаж в месяц. Поэтому такая скидка оправдана. Мы зарабатываем за счет оборота. Распродажа. Ну, если ваш товар имеет определенный срок годности, если он имеет сезонную направленность, конечно, распродажная скидка позволяет нам держать баланс по запасам на складе, по нашей продукции. Следующая скидка – это убыточный лидер. Что это за скидка такая? Вспомните такие вещи. Едете вы по трассе, и вдруг наружная реклама, и написано: «В торговой сети «Перекресток» сегодня арбузы стоят 3 рубля килограмм». И вы думаете: о, как здорово, если уж арбуз стоит так дешево, то все остальное, наверное, тоже в подобной цене. И таким образом мы попадаемся на крючок, на уловку. Эта скидка называется, или эта программа называется «Убыточный лидер». Когда мы берем продукцию «Лидер» по продажам, по обороту, популярную, самую в данном периоде, снижаем на нее цену до себестоимости, а зарабатываем на других товарах, потому что на другие товары мы устанавливаем более высокие цены. Это очень хорошо работающийся метод, и попадаются на него практически все покупатели, так или иначе. Следующая скидка – дискриминационная. Что это за скидка такая дискриминационная? Вспомните, когда вы приходите в музей, что вы там видите? Дети бесплатно, граждане Российской Федерации 100 рублей, граждане иностранные 500. Вот вам дискриминационная скидка. Когда вы устанавливаете цену на товар, на один и тот же товар, для разных категорий потребителей разную. Такая система действует не только в музеях. Сейчас очень активно она применяется, например, в услугах авиаперевозок. Когда, например, молодым людям до 25 лет дают скидку на билет и говорят, что если вам до 25 лет, то вы можете купить билеты 2 туда и обратно по цене одного. Очень хорошие программы, которые замечательно работают и за рубежом очень активно применяются. Следующая скидка – скидка за большой объем. Данная скидка тоже стандартная, как и сезонная, применяется практически всеми компаниями, которые работают на рынке, когда мы устанавливаем те или иные обороты и стимулируем таким образом большую закупку наших клиентов. Ну, скидка стандартная, применяется часто и так или иначе работает. Следующая скидка – скидка по времени. Вспомните, в магазинах «Счастливый час» или, там, например, с 1 по 15 число будет такая-то скидка, а с 15 по 30 скидка будет меньше. Таким образом, вас стимулирует в определенный период времени купить тот или иной товар. Для чего это иногда делается? Для того, чтобы разгрузить товаропоток, например. Очень хорошо работает. Компании-дистрибуторские применяют такую скидку перед новогодними продажами. Обычно они говорят, в ноябре скидка будет больше, для того, чтобы разгрузить поставки, разгрузить свою логистику, чтобы, например, большинство компаний закупилось в ноябре, а не делало это в декабре. Вот таким образом можно применять данную скидку. Следующая скидка – это дисконтные или подарочные карты. Ну, наверное, у нас у многих сейчас есть различные карты, дисконтные, подарочные. В любом магазине уже это работает. В некоторых даже работают программы лояльности. Ну, правда, это относится больше не к ценовым методам, но к ценовым скидка все равно есть. Чаще всего она накопительная, и мы так или иначе ей пользуемся. Это заставляет нас иногда возвращаться в те или иные магазины, а значит, работает. Ну, еще один момент – это продажа в кредит. Очень развивающееся направление, потребительских кредитов сейчас масса, и даже, наверное, трудно назвать продукт, который сейчас не продается в кредит. Практически все. Лишь бы вы были кредитоспособны, лишь бы у вас была хорошая история кредитная, если она у вас есть, ну и лишь бы вы сами были готовы покупать в кредит. А так, пожалуйста, это очень хороший метод для того, чтобы стимулировать и продажи своего товара. Например, вы продаете какую-то технику. Конечно, вы сразу увеличите продажи, если у человека сделают предложение. Вам сейчас не нужно платить. Вы возьмите продукцию, а заплатите потом. Это очень хорошо привлекает наших клиентов и наших покупателей. Ну, а теперь рассмотрим основные неценовые методы. Они точно так же популярны, как и ценовые, но имеют несколько другую природу. Мы играем не на цене, а играем на различных подарках, бонусах и так далее. Давайте посмотрим. Первый метод – это зачетные талоны. Ну, это не скидка. Пример такой. Вы пришли в магазин, где продаются мужские сорочки, купили одну из них или две, и вам дают такие, знаете, виртуальные деньги, на которых написана сумма. Например, 200, 300, 500 рублей. И вам говорят, что в следующий раз при покупке еще другой сорочки вы этот талон можете применить как зачетный. То есть эту сумму примут к зачету как внутренние деньги клиента. Очень хороший метод, который заставляет также клиента вернуться обратно. Бесплатные образцы или сэмплинг очень хорошо работает при выводе нового товара на рынок. Когда вы предлагаете продукцию свою попробовать, в маленьких вариантах, в миниатюрах даются пробники или бесплатные образцы, которые клиент пробует и решает для себя, интересен ему этот продукт или не интересен. На самом деле бесплатные образцы можно применить и к оптовому звену. Когда мы даем бесплатный продукт или так называемый свободный продукт, свободный в кавычках от денег. То есть, если программу можно сделать такую, да, если там компания закупает определенное количество продукта, то к нему прилагается столько-то бесплатных образцов. Это очень хорошо работает, потому что позволяет, первое, компании попробовать продукт самой, второе, продать, возможность продать этот продукт, и третье, кому-то подарить, завоевать лояльность. То есть использование данных вещей, очень много вариантов использования, и работает очень хорошо. И работает хорошо как на конечных потребителей, так и на торговое звено. Очень рекомендую. Следующий метод – это подарки. То есть к определенному продукту вы даете какой-то подарок, какую-то нужную вещь для клиента. Вот здесь нужное слово – это ключевое, потому что если этот подарок не нужный, ну, к примеру, может быть, вы вспомните, как-то год-два назад была реклама. При покупке квартиры подарок кепка, да? Ну, это было смешно, но тем не менее все запомнили. Однако подарок был совершенно бесполезный. Так и здесь. Пожалуйста, оценивайте, что у вас за подарок, будет ли он полезен. И еще один момент. Стоимость подарка не должна превышать по сумме больше 30% стоимости товара. Иначе у ваших покупателей возникнет вопрос. А почему такие дорогие подарки дарятся? Ведь мы все понимаем, что это затраты. Поэтому с суммой подарка будьте аккуратны. Подарок не должен быть дороже, чем сам продукт. Следующий метод – это премии, которые мы даем за выполнение того или иного бонуса. Ну, к примеру, ваш дистрибьютор продал определенное количество товара, или приобрел энное количество новых клиентов, которые вы ему и планировали. За это вы, конечно, можете ему выплатить премию, чем он будет за что он будет вам очень благодарен, естественно, и, собственно, дальше продолжит с вами работу как с партнером. Премия может быть не только деньгами, она может быть различными подарками, теми, например, путевками различными или какими-то интересными вещами, которые будут интересны клиенту. Вот как пример могу привести акцию компании «Винный мир», которая проводила конкурс среди, ну вот это как раз к следующему пункту относятся конкурсы и игры. Компания «Винный мир» проводила конкурс «Месячник аргентинского вина». Было это 3 года назад, но конкурс очень был интересный и недорогостоящий. Проводили конкурс на лучших оптовиков, которые продадут больше всего продукции. И количество выигравших было не один, не два, а целых 15. Так вот, выигравшие компании, им предлагалось поехать, например, в поездку на соревнования по Формула-1, либо на чемпионат мира по футболу, либо на бразильский карнавал. То есть старайтесь находить такие идеи, которые действительно будут клиенту интересны. Не просто поездка в Турцию, он и сам может это сделать, хотя это тоже приятно, с одной стороны. Но что-то интересное, куда, собственно, чаще всего и не соберешься. Вот именно такие нестандартные предложения заставляют участвовать в тех или иных конкурсах и в тех или иных играх и в борьбе за те или иные премии. Следующий момент – это увеличенный срок гарантии. Один из методов, когда вы говорите, у нас увеличенная гарантия на этот продукт, и, конечно же, покупателю это нравится. Единственный момент – попробуйте сами на этом не разориться, потому что продукт действительно должен быть качественным и отвечать этим условиям, так как если вам начнут возвращать массово этот продукт, то вы просто не справитесь с таким потоком. Очень аккуратно давайте увеличенный срок гарантии, хотя работает это на покупателя, на клиента, безусловно, здорово. Следующий метод – это лотереи. Лотереи тоже очень хороший метод, потому что он малозатратный. Ну, представьте себе, из n-ного количества покупателей или ваших клиентов выигрывает только 1, 2 или 3. Конечно, затраты небольшие, а участников чаще всего много. Но у лотереи есть одна особенность. Ее нужно регистрировать обязательно в государственных органах. И мало того, если сумма подарка составляет более 3000, то, конечно, ваш клиент должен будет платить налоги. Поэтому будьте, пожалуйста, с этим аккуратнее. За это накладывают штрафы, если это используется неграмотно. Еще одна идея. Еще один метод вступления в клуб. Сейчас много различных клубов. Клубы по интересам, клубы по какой-то одной марке, клубы футбольных фанатов, фанатов различных известных личностей. Вот со всеми этими клубами можно здорово работать. Раз, с точки зрения продвижения продукции. И второе, можно создать свой клуб, вступление в который будет интересно для ваших клиентов. Многие, например, интернет-магазины сейчас объявили клубы читателей, да, и они дают с определенными скидками продукцию, что, в общем, интересно достаточно людям, и мало того, не каждый туда может вступить. Ведь эксклюзивность клуба именно тем и определяется, что не каждый, кто хочет, может туда попасть, а только человек или компания, которая определяется особыми критериями, которые вы же и определите. То есть членство в клубе должно быть интересным, эксклюзивным. Иначе это будет не клуб, а просто, собственно, сборище компаний или людей. И интереса представлять не будет. Ну и еще один метод – это привлечение клиента друга. Многие компании сейчас делают такие программы лояльности, когда дают вам дисконтные карты и говорят, это для вас, это для друга. Это тоже здорово, потому что таким образом мы увеличиваем число наших потенциальных клиентов во много раз. Приятно отдать другу карточку скидочную, хотя он еще не участвовал в той или иной акции. Это сподвигнет его, скорее всего, прийти и поучаствовать в том или ином мероприятии, купить тот или иной продукт. Поэтому, если есть такая возможность, рекомендую использовать. А мы с вами рассмотрели основные методы стимулирования, но поскольку их такой большой выбор, как же правильно его сделать? На что обратить особое внимание? В вашем лекционном материале представлен алгоритм по выбору средств стимулирования, который поможет вам быстро определиться с тем, что же вам необходимо. На что хочу обратить ваше внимание при рассмотрении данного алгоритма. Там все методы стимулирования разделены еще на группы. на две группы, которые называются сплошное стимулирование и выборочное стимулирование. Сплошное стимулирование – это когда мы стимулируем всех подряд, всех своих клиентов, всех своих покупателей. То есть, пример, каждому, кто будет делать закупку на этой неделе, будет скидка такая-то, например. А выборочное стимулирование – это когда мы стимулируем не каждого. К примеру, каждый десятый клиент получит скидку. Или конкурс. В конкурсе выигрывают несколько человек. Это тоже выборочный метод. Чем они принципиально отличаются? Выборочное стимулирование дает очень хорошую оптимизацию по расходам, по бюджету. То есть вам не нужно стимулировать всех, и вы таким образом оптимизируете свои расходы. Вот в условиях дефицита средств такая стратегия по продвижению очень выгодна и очень интересна. Позволяет поддерживать интерес к продукции и не заставляет тратить большие средства. Ну что ж, а дальше вы пойдете по алгоритму, пойдете по стрелочкам, там все четко и понятно, и в результате у вас будет выбор уже не из 15 методов стимулирования, а всего из 3-4. В соответствии с бюджетом вы сможете выбрать тот или иной метод и, собственно, двигаться дальше, разрабатывать механику и разрабатывать программу стимулирования. Какие основные инструменты, вот я хотела бы проговорить с вами и акцентировать внимание на самых эффективных с практической точки зрения. Конечно же, скидки за объем являются самыми популярными у наших посредников, потому что скидки позволяют им зарабатывать. А самая главная цель посредников – это, конечно, заработать деньги, а не продать или продвинуть новый продукт на рынок или имеющийся продукт. Зарабатывание денег – это их основная цель. Скидка позволяет им делать это. Поэтому скидка – самый популярный, самый основной метод. Еще один метод, который касается финансов – это отсрочка платежа или условия по оплате. У каждой компании они разные, даже на каждом рынке существует своя коммерческая практика. Тем не менее, давая отсрочку платежа, вы таким образом кредитуете клиента, что тоже является финансовым методом стимулирования продаж, потому что вложить нужно деньги либо сейчас, либо чуть позже. Для каждой компании это является важным моментом, как и в случае, собственно, системы кредитования. Бонус за выполнение установленного плана. Здесь хотелось бы сказать, что бонусы действительно работают здорово. Единственное, нужно план делать четкий и выполнимый. Если вы ставите невыполнимые планы, то ваши бонусы работать не будут. Да, вы, конечно, сэкономите, бонусы не выплатите, но и план не выполнится. Вы не достигнете тех результатов, которые хотелось бы. Следующий метод – это конкурсы между компаниями. Очень хороший метод, замечательно работает, немного затрачивается, но единственное здесь, что необходимо, четкая отчетность, чтобы вы могли проследить, какая фирма выполнила какие показатели, и мало того, они должны все видеть, кто на каком месте находится, то есть периодически вы должны эту информацию им рассылать, чтобы был повод для стимулирования. Не просто каждая компания варилась в своем котле, а видела, что делает другая. Тогда у них будет повод стремиться выше, дальше и больше, собственно, сделать, поучаствуя в данном конкурсе. Это главный момент, о котором не нужно забывать. Следующий метод – это предоставление свободного продукта. Я уже говорила о том, что это очень хороший метод стимулирования, особенно при выводе нового товара на рынок, потому что срабатывает замечательно, да, и повторимся, что это лояльность, что это возможность продать и возможность подарить подарок. Поэтому, если вы такой метод практикуете, это очень замечательно, очень хорошо работает. Еще два метода, которые мы с вами обговорим. Это первый – это оплата полок в рознице, если вы работаете с розничными компаниями. То есть вы предоставляете средства своему посреднику для оплаты полок в рознице, собственно, помогая таким образом ему развивать бизнес. И свой бизнес, и продавать вашу продукцию в том числе. Это очень хороший метод стимулирования, но здесь есть, опять же, тонкость. Необходим жесткий контроль. Необходим жесткий контроль наличие продукции на полках и жесткий контроль по оплате. Рекомендация такая – заключать трехсторонний договор. Договор между торговой точкой, дистрибьютором и вами, чтобы торговая точка понимала, откуда идут деньги. А деньги должны идти именно от вас, потому что вы платите за представленность своей продукции на полках магазинов. И еще один метод – это обучение презентации. Правда, сейчас ситуация такая, что многие посредники отказываются от обучения. Говорят они, у нас много поставщиков, и каждый желает поучить, каждый желает что-то сделать. А что делать в этой ситуации? Ведь информировать о продукте все равно необходимо. А если торговые представители не будут знать ничего про ваш продукт, они не смогут его нормально продавать. Выход предлагаю следующий. Проводите обучение и называйте его не обучение по вашему продукту, а, например, обучение методом продаж на примере нашего продукта. Или обучение основам мерчендайзинга на примере нашего продукта. Это будет корректно, это будет хорошо. Вы будете не только обучать, но будете еще и показывать это на ваших примерах. И, собственно, вас допустят святая святых, это к менеджерам по продажам, которые продают ваш продукт. Вот такие основные методы стимулирования посредников. Мы с вами рассмотрели самые популярные, рассмотрели плюсы и минусы. Ну и хотелось бы еще дополнительно остановиться на скидках, поскольку мы сказали, они самые популярные. У вас в раздаточных материалах, в ваших лекционных, есть перечень скидок, очень большой перечень скидок, который дается. Я их собирала с разных компаний, быть может, вы дополните его еще теми, которые там не оказались скидки. Но тем не менее, обратите внимание, вы можете что сделать? Выделить те скидки, которые у вас уже практикуются в компании, а те, которые не практикуются, это ваш потенциал. Вы можете их время от времени применять. Помните, мы говорили, чтобы компания не привыкала к скидкам, нужно постоянно менять условия. Тогда ваши посредники не будут знать, что же вы придумаете завтра, и не будут ожидать следующей скидки, следующего бонуса и так далее. Вы будете постоянно менять условия. Вот рекомендую ознакомиться с этим списком и применять те или иные вещи, которые очень